Люди, сужденные сроком, связаны не только с планетными событиями, но и с состоянием пространства и планетными токами. Их аппарат реагирует на пространственную ноту. Нельзя эти реакции относить насчет собственных переживаний. Арфа духа ответно реагирует на все. Неизбежны отягощения и приступы тоски, только незнающие могут думать, что утончение и озарение сопровождаются всегда лишь приятными и радостными эмоциями. Восприятие двуполюсны. Познающий свет видит и ощущает ужас распущенной тьмы. Правильно вспомнили слова «ибо во многом познании много печали». И кто умножает познание, умножает и скорбь. Если здесь победно не пройти через волны мрака, то как же пройти через них в мире надземном? Учитель всегда готов помочь, но надо иметь то, к чему можно было бы приложить. Кроме того, через неизбежное неизбежно надо пройти. Сгущены тучи, но не мрак впереди.